«Нам бывало хорошо вместе», — мечтательно сказал Боб, глядя в огонь. Джим тоже посмотрел в камин. «Да, так оно все и было. Огонь костра — это настроение, которое он создавал. Все повторится», — он был уверен. «Нам было хорошо вместе». Джим поклялся, что первым не станет вспоминать о хижине. «Мне иногда жаль, что мы тогда не поступили в университет. Возможно, море было ошибкой, хотя и приятной. Ведь ты уехал только потому, что уехал я, да?» «Это была одна из причин». «Думаешь, я...» «Мы совершили ошибку?» Джим по-прежнему смотрел в огонь. «Нет», — сказал он наконец. «Мы сделали то, для чего родились. Для тебя было естественно стать моряком, для меня — теннисистом. Мы всегда были не похожи на остальных вокруг нас. Мы были немного шальные, вот мы и уехали. Этого здесь не любят. Правда, теперь мы возвращаемся». Боб улыбнулся. «Ты единственный, кто понимает, почему я должен был уйти в море. Да, мы поступили правильно, но правильно ли мы поступаем, возвращаясь? Может ли человек вернуться и день за днем жить в том же самом доме с теми же самыми людьми? Возможно ли это?» «Не знаю. Просто не знаю. Мне-то все же полегче. Я могу учить теннису и здесь, а ты же не можешь стать сухопутным моряком. Сделай то, что подсказывает тебе сердце». Джим думал не о том, о чем говорил. Боб вздохнул. «Никак не могу решиться». Джим хотел ему помочь, но был не в силах. «Подожди, может, чего случится. Всегда что-нибудь случается». Некоторое время они молча сидели перед камином. Джим слышал приглушенный плач ребенка наверху, ребенка Боба. «Как твой отец?» — спросил наконец Джим. «Умер в прошлом месяце. Ты видел его перед смертью?» «Нет». «А он не хотел тебя видеть?» «Он ведь, говорят, спятил. Последние 5 лет он был сумасшедшим. Ничего бы хорошего из этого не получилось. А потом я не хотел его видеть. Мне было все равно, умер он или нет». Боб говорил спокойно, без всякой горечи. «Слушай, а у тебя есть девушка?» — неожиданно спросил он. «Нет». «Это на тебя похоже. Ты до сих пор побаиваешься женщин, но тебе все-таки нужно кого-нибудь найти, а то ведь и оглянуться не успеешь, как состаришься. Может, когда вернусь, тогда и найду себе кого-нибудь. И тогда мы оба будем семейными мужчинами. Мать моя, мы с тобой никогда не думали, что будем такими стариками, правда?» «Не думали. Еще несколько лет и мы зрелые мужи, потом превратимся в дедов, а потом умрем. Ужасно, правда?» Они засмеялись, и в этот момент в комнату вошла Салли. «Привет, Джим. Как там ребенок?» — спросил Боб. «Заснула, слава богу. Боб, почему ты не предложил Джиму что-нибудь выпить?» «Забыл. Ты что будешь пить?» «Спасибо, ничего». «Ну тогда пойдемте обедать», — сказала Салли. Обед был хорош. Они говорили об обитателях городка, о их семьях и о войне в Германии. В уютной обстановке семейной столовой Джим чувствовал себя абсолютно свободно. Ему и пальцем не придется пошевелить. Все произойдет само собой, естественно. Скоро Боб будет с ним. И, конечно же, никто иной, как Боб, устроил так, что их жизни снова столкнулись. «Я рассчитываю быть в мае в Нью-Йорке», — сказал Боб. «Давай-ка встретимся и гульнем напоследок, а потом уж сдадимся на милость победителю». Салли снисходительно улыбнулась. Джим сказал: «Чудесно, я оставлю тебе свой адрес. Прибудешь в Нью-Йорк, заглядывай». Часть третья. Той весной Джим работал до изнеможения, чтобы не думать о Бобе, но это было трудно. Ничто не изменилось, когда наступил, а потом прошел май. Боб не давал о себе знать. Наконец Джим написал Салли, и та ответила, что Боб по-прежнему плавает, и не ужасно ли это? Хорошо, что хоть война наконец кончилась, и торговый флот не задержит его теперь надолго. Боб появился в квартире Джима спустя год. Они пожали друг другу руки так, словно расстались вчера. «Отлично у тебя квартирка», — одобрительно сказал Боб. «Неужели променяешь ее на Вирджинию?» «Пока еще не променял», — улыбнулся Джим. Боб сел на стул и вытянул свои длинные ноги. На нем по-прежнему была форма. «Отличная квартирка», — еще раз пробормотал он. «И когда ты возвращаешься?» — спросил Джим. Боб нахмурился. «Понятия не имею. Сейчас есть возможность получить капитанский диплом. В моем возрасте это такая удача, и мне не хотелось бы отказываться. А Салли?» «В ней-то вся и загвоздка. Не знаю, что и делать. Она хочет, чтобы я вернулся. А ты-то хочешь уходить?» «Не хочу». «Ну и не уходи. Это же твоя жизнь. Если тебе хорошо в море, там и оставайся. Салли не первая, кто вышла за моряка». Боб кивнул. «Я ей так и сказал, но она ни в какую. Да и семейка ее тоже в один голос. Иногда мне кажется, что это ее родители подзуживают. А сама-то она вполне счастлива и с ребенком. Если бы не они, то Салли перебилась бы как-нибудь». «Ты должен сам для себя решить», — сказал Джим. Он предпочитал, чтобы Боб оставался в море. Он бы тогда подолгу не видел Боба, но ведь и Салли бы его не видела. Как насчет обеда? Они отправились в итальянский ресторан и распили бутылку кьянти. Скоро его жизненный круг замкнется. «Куда бы ты хотел пойти?» — спросил Джим, когда они закончили. «Все равно. Туда, где можно напиться».